искрятся страсти фейерверком и загоняют душу в ад. Чертенок мой из табакерки, ты снова вылез не в попад. Каким-то чувством обостренным находишь слабое звено и запускаешь по шаблону мирок наш принцип домино. Шагну за точку невозврата, смотрю вглубь чистого листа, полынной горечью утраты, но в крылья сводятся моста. По кругу те же страсти снуют, как пули у виска. Нечистой силой угораздит нюхнуть с тобою табака. Вновь разжимается пружинка, лишь табакерку приоткрыть. Со мной чертенок в поединке свою не сдерживаешь прыть. Тебе нужна моя корона, коронный номер твой просек. Ну что же, действуй по шаблону, и я полевой поднял порог. И я полевой поднял порог. И свет со страсти фейерверком и загоняю вода в круг. Давай, чертенок, в табакерку скорее прячь игривый бук.